Артур Кларк. Карантин. Пылающие осколки земли все еще заполняли небо, когда вопрос поступил из генератора пытливости в центр. Разве это было необходимо? Хотя они имели органическое происхождение, им удалось достичь третьего уровня интеллекта. У нас не оставалось выбора. 5 наших единиц безнадежно заразились после вступления в контакт с ними. Заразились? Но чем? Медленно текли микросекунды, пока центр отслеживал тускнеющие воспоминания, которым удалось пройти через врата цензуры до того момента, когда разведывательные цепи отдали приказ на самоуничтожение. Они столкнулись с проблемой, полный анализ которой невозможно провести до окончания существования Вселенной. И хотя проблема выражена всего 6 символами, она полностью завладела их интеллектом. Но как такое возможно? Мы не знаем. Нам не дано узнать. И если запретные 6 символов когда-нибудь откроют вновь, всякая вычислительная техника будет уничтожена. Но как их распознать? На этот вопрос у нас также нет ответа. Прежде чем врата цензуры закрылись, к нам проникли названия. Естественно, они ничего не значат. Тем не менее, я должен их услышать. Напряжение в цепях цензуры начало возрастать, однако врата не закрылись. Вот они. Король, ферзь, слон, конь, ладья, пешка. Thank you.